Глава 34. Манхэттен, Нью-Йорк, вторник, 25 апреля 2023 года, 8:02. С Трейси Карр капала вода, когда она вылезла из душа и взяла полотенце с вешалки. Вытеревшись, она наклонилась вперед, завернула мокрые волосы в полотенце и завязала его тюрбаном на голове. Затем прошла в спальню, нажала на кнопку телевизора и, натягивая трусы и бюстгальтер, включила утренние новости фоном. У нее на тумбочке завибрировал телефон, и Трейси увидела, что звонит ее редактор. Она провела пальцем по экрану, чтобы ответить. «Привет, Гэри», — сказала она. «Ты смотришь новости?» Трейси обратила внимание на телевизор, где выступал ведущий CNN, а внизу экрана мигал красный баннер со срочными новостями. Уловка, давно растерявшая вау-эффект. Потерявшаяся собака была срочной новостью для большинства круглосуточных кабельных каналов. «Я только что вышла из душа», — ответила Трейси. «Что происходит?» «Помнишь пресс-конференцию Ларри Чедвика на прошлой неделе?» «Как можно такое забыть? По сути, это была предвыборная реклама, чтобы показать, как заботливо они с сынком относятся к жертвам сексуального насилия. Политический театр». «Да, но эта пресс-конференция начинает меньше походить на театр и больше на попытку отвести от себя обвинения. Девушка из университета Маккормака по имени Лора МакКаллистер пропала. Говорят, что она была студенткой-журналисткой, которая расследовала изнасилование, о котором говорили Ларри Чедвик с сыном во время своей пресс-конференции. Подробностей пока мало, но я уверен, что здесь кроется более серьезная история. Я хочу, чтобы ты этим занялась». Трейси прочитала баннер, горевший в нижней части экрана. «Студентка университета пропала без вести в Вашингтоне, округ Колумбия». «Когда?» «Сейчас, как можно скорее. Отправляйся в Вашингтон и посмотри, что там можно раскопать. Мне нужна статья на главную для завтрашнего выпуска. Все, что узнаешь, а потом добавишь подробности по мере поступления. Будешь работать над темой до тех пор, пока мы не узнаем, чем все это закончится и связано ли это каким-либо образом с Ларри Чедвиком». «Я займусь этим. Позвоню тебе, когда доберусь». Трейси повесила трубку. Потом досмотрела передачу CNN до конца. Студентка исчезла после странной пресс-конференции судьи, которого президент, вероятно, назначит кандидатом на вакантное место в Верховном суде. Может ли здесь быть какая-то связь? Трейси планировала выяснить это, и лучшего сюжета она и пожелать не могла. Это был потенциальный блокбастер. Реальные факты пока не были известны, а значит, будет полно догадок и спекуляций, что поможет ей привлечь зрителей к себе в соцсети. Истину еще предстоит выяснить, а ее жадная аудитория будет поглощать любую информацию, которую ей удастся раздобыть. Трейси была мастером манипулирования прискорбным, но вполне реальным недугом общества, неутолимым аппетитом к кровавым подробностям преступлений. Именно так Трейси зарабатывала себе на жизнь. Добавьте к исчезновению молодой привлекательной студентки квазизнаменитость, которой стал Лоуренс Чедвик за последний месяц, пока ему уделял внимание президент, и перед Трейси Карр откроется путь на вершину всех рейтингов. Помимо работы криминальным репортером в «Нью-Йорк Таймс», Трейси Карр вела успешный канал на YouTube, посвященный реальным преступлениям. У нее было 6 миллионов подписчиков, и канал был полностью монетизирован, принося ей шестизначную прибыль только от рекламы. Для ведения канала она наняла 3 человек. Ее бывшая соседка по комнате организовала рекламу и оптимизировала размещение канала на YouTube и в сети в целом. Редактор собирал отснятый Трейси материал и сокращал его до коротких, удобных для просмотра видеороликов. А еще был Джимми, ее оператор. Съемки, как правило, были расписаны вперед, но быстро развивающийся сюжет, который только что поручили, требовал оперативных действий. Она вновь взяла в руки телефон. «Джимми», — произнесла Трейси, — «кое-что случилось. Мне нужно, чтобы ты собрал сумку и все свое оборудование. Мы отправляемся в Вашингтон». «Когда?» — спросил Джимми. «Прямо сейчас. Пропала студентка университета. Но это только начало. Я заеду за тобой через час».